лжи, в каждом деле перестрелка. Ебите жизнь, она сука, а не целка. Она не пожалеет и не любит слабаков. Я бронированный стали гетто робокоп. Поверь, ты не гетто, если беспредельщик. Ты простой бездельник с выходными в понедельник. Никогда нельзя сдаваться, это замкнутый круг. В этой жизни лишь собака настоящий друг. Шагая по дороге и гордые плечи, стрейт оракасы, наш город замечен. Желаю, чтобы у вас сбывались мечты. У всех пацанов от Касселя до Алматы сбывались мечты и не ловили менты. И чтоб никто не погибал здесь от наркоты. Жизнь — это война, где нет второго шанса. Германия — это судьба любого иностранца. Наша жизнь, сука, и никто тебе не протянет руку. Встань, если ты убитый горем, докажи, что настоящий воин. Наша жизнь, сука, и никто тебе не протянет руку. Встань, если ты убитый горем, докажи, что настоящий воин. Я докажу вам, что я настоящий воин. Я поражаю цвета, я будто с ног валящий Боинг. Милиционера, смотри, у меня шрамы над щекою. Железная кольчуга, да и глаза налиты кровью. С ума списали раны, да я по сути мэн холеный. Нахуй мне соль на раны, суки, мне дайте меч каленый. Я не боюсь войны, ведь я у Христа за пазухой. Сказать вам почему, да потому что крест ношу за пазухой. Смотри в глаза, там темнота, ведь я не тонированный. Бери АК, стреляй в меня, сам я бронированный. Ты нарисованный, я беру стерку, и нет тебя, я руку фанам дам доверие. Братан, поверь в меня, я сам не мог поверить, что нас так качает Казахстан. Салам всем городам, особо Петрику. Я вырос там, отряд идет по назначению. Ты слышишь, бум? Ученик снова цель. Наша жизнь, сука, и никто тебе не протянет руку. Встань, если ты убитый горем, докажи, что настоящий воин. Наша жизнь, сука, и никто тебе не протянет руку. Встань, если ты убитый горем, докажи, что настоящий воин. Как бы надо, да-да-да-да. Снова летят на бит, прямо на майке, как поп-экран. Он у него стоит, кто говорит, что Монтана рэпер беспонтовый. У каждого есть хорошие треки, кроме Бухова. У каждого есть хорошие треки, кроме Димона. У каждого есть хорошие треки, кроме Питбона. Я покажу на этом альбоме вам, как читать надо. Я как Чубакабра, вас до последней капли крови буду мучить. Если вы хотите бифа, если яркие вы звезды, значит вы изгородили. Лихо мне бы выздороветь и тихо мне ночами высыпаться. Сны кошмарные и злые и печальные мне сдаться. И грехи мои по телу и по сердцу бьют ударом. Перед Богом на коленях исповедаться мне надо. И никто меня не сдвинет с места, как стоящий поезд. Ежедневно я борюсь в свете, настоящий воин. Наша жизнь, сука, и никто тебе не протянет руку. Встань, если ты убитый горем, докажи, что настоящий воин. Наша жизнь, сука, и никто тебе не протянет руку. Встань, если ты убитый горем, докажи, что настоящий воин.